Господи, благодарим Тебя, что Ты начальник и совершитель веры, и мы сегодня вот здесь, на этом месте, благодарим Тебя, что Ты давал возможность молодежи нашей, друзьям и всем, Господи, присутствующим здесь, и тех, которые молятся за народ Твой, Господи, совершать это дело. И знаем, что, Господи, есть много и опасностей, и препятствий, и трудностей. Но, Господи, на кого нам надеяться и к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Поэтому благодарю Тебя, Господи, за то все, что совершалось. И Ты давал дерзновение, средства посылал, силы, здоровье, охрану, милость Твою, Господи. И прошу Тебя, чтобы Ты дальше и вдохновил, и благословил, и выслал тружеников на Ниву Твою. И продолжи наше общение для славы Твоей. Аминь.